89. Мало-помалу, однако, и чернь, и простонародье, которых обычно не задевают беды, переживаемые государством, начали испытывать на себе тяготы войны. Все деньги уходили на нужды армии, цены на продукты питания росли. Во время восстания Виндекса эти трудности мало коснулись населения. Тогда город чувствовал себя в безопасности. Борьба легионов с галлами, разворачивавшаяся в провинциях, казалось, шла за рубежи империи. Вообще, с тех пор, как божественный Август положил начало власти Цезарей, римский народ вел войны на далеких окраинах империи, а все заботы и почет выпадали на долю одного человека. При Тиберии и Гае государство страдало от бед, преследующих людей и в мирное время. Восстание Скрибониана, смотри примечание 219 против Клавдия, оказалось уже подавлено, когда весть о нем достигла Рима. Нерон был свергнут не силой оружия, а слухами и молвой. Примечание 219. Фурий Камил Скрибониан, наместник Далмации, поднял в 42 году против императора Клавдия восстание, подавленное в течение 5 дней. Смотри, Светоний, Клавдий. Конец примечания. Теперь же на театр военных действий были выведены легионы и флоты. Были выведены, что прежде бывало очень редко, войска городской стражи и преторианцев. Западные и восточные провинции со всеми сосредоточенными в них армиями образовывали тыл, и при других полководцах такая война могла бы затянуться надолго. Отон был уже совсем готов к походу, но ему стали советовать проявить уважение к древним обрядам и повременить с выступлением, пока не будут возвращены на место священные щиты, смотри примечание 220. Он же не допускал и мысли об отсрочке, говоря, что подобное промедление сгубило Нерона. К тому же Цицина уже перешел Альпы, и надо было спешить. Примечание 220. Речь идет о 12 священных щитах, с которыми жрецы Салии ежегодно в марте месяце совершали свои священные пляски. В конце месяца щиты снова выдворялись на место в курии Салиев на Палатине. Эта и следующая фразы содержат глухой, вполне в духе Тацита намек на грядущую катастрофу. Конец примечания.